Глава 33. Анна. «Мам, когда мы заберем Рона?» – в очередной раз спрашивает Хантер. Я откладываю в сторону отчет о закупке товара. В последнее время я часто беру работу домой, чтобы сыну было проще привыкнуть к новому дому. Хантер обещал, что одну комнату сделают детской спальней, и клятвенно заверил, что мы выберем дизайн и обустроим все, как пожелает Хантер. Я думала и переживала о многом. О том, как уживется мой Хани с суровым Хантером, каким будет это совместное проживание в роли его жены, сдвинется ли все с мертвой точки в наших отношениях или нет. Глупая и наивная мечтательница. Я призналась ему в любви под действием алкоголя и волшебного секса, произнесла самые главные слова. Но Хантер ничего не сказал мне в ответ. Его молчание было словно удар кинжалом в самое сердце. На следующее утро мне стало стыдно за все, что было накануне, за то, как я жадно отсасывала этому мужчине и была откровенна в постели и словах, за то, что я ужасно слабая и податливая рядом с ним. Я предпочла сделать вид, будто ничего не было, но саму себя сложно обмануть. Я беру много работы и даже запускаю нос в дела подчиненных, лишь бы только не думать о Хантере слишком много. Но за всеми этими переживаниями я совсем забыла о Роне, о нашем домашнем питомце. Вернее, я вспомнила о нем, так же, как вспоминала о том, что сначала нужно спросить разрешение у Хантера. Я робею перед ним. Нужно просто потребовать, а я не могу этого сделать. Та ночь многое изменила. Не в Хантере, но во мне. Признавшись в любви и не получив ни слова в ответ, я чувствую себя ущербной, жалкой и никому не нужны. Просто посмешище, поэтому мне тяжело находиться рядом с Хантером. Я смущаюсь и сгораю от стыда. Кляну себя за прошлое, если бы я могла его изменить, если бы только могла. Мам! Да, милый. Нужно проведать Рона, но прежде спросим у нашего друга насчет пса, хорошо? Треплю сына по голове. Его мелкие кудряшки мягкие и шелковистые. Пропуская их между пальцами, мне вспоминается Алекс. Я думаю о нем с легкой грустью, как об окончательно потерянном человеке или просто родственнике. «Почему мы должны спрашивать? Это же мой пес!» – упрямо произносит Хантер. «Конечно, твой. Я просто предупрежу Хантера, что у нас дома будет жить Рон». «Не у нас!» – топает ногой Хантер. «Не у нас, а здесь, в чужом доме!» Я пытаюсь подобрать ласковые слова, чтобы объяснить сыну на его уровне, почему мы здесь. Но маленькому Хане сложно понять. К тому же ему не нравится спальня, скучная, на его взгляд. Мой сын тонко чувствует, что и мне самой не очень уютно в роскошном доме Хантера. Поэтому каждый вечер он прибегает к хитрому шантажу, говоря, что не может уснуть один, якобы боится. Он не боится. Я вижу это по его глазам, но позволяю ему хитрить, потому что не хочу стать для Хантера лишь постельным снарядом. Если ему хочется трахаться, пусть найдет себе шлюху. Зря спрашиваешь. Он злой и не разрешит, обижается Ханни. Хантер не злой, возражаю я. Просто он очень серьезный и много работает. Ты тоже много работаешь, но ты добрая, милый. У Хантера особенная работа. Он... Замираю на мгновение. Он... Защищает от плохих людей. Поддерживает порядок в городе. Как в том старом доме, оживляется Хантер. Глаза начинают гореть. Нас держали там. Ты сказала, что это игра. Но это была не игра. Нет, это было по-настоящему. Но я не хотела тебя пугать. Хантер спас нас. Меня и тебя. От плохих людей, объясняю сыну. Ханни забирается на диван и прижимается ко мне. Хантер и раньше спасал мне жизнь. Когда? Ты был еще совсем крох и жил вот здесь, показываю на живот. Плохие люди хотели отобрать тебя у меня. Хантер спас меня. Он убил всех плохих людей? Азартно спросил сын. У него есть пушка? Я бы не хотела, чтобы четырехлетка так активно интересовался оружием и всем, что с ним связано. Но уже поздно. «Есть, и не одна!» – раздается позади нас низкий голос Хантера. Сын подскакивает от неожиданности. «Если ты познакомишь меня с псом, я покажу тебе свою пушку. обещает Хантер. Сегодня на нем джинсы и темная футболка. Глаза спрятаны за зеркальной поверхностью очков авиаторов. Он выглядит дерзко и, черт побери, сексуально. Его облик, мощное зрелое тело, татуировки. Он идеальный мужчина во всем, кроме дурного характера. Мне хочется плакать от несправедливости. Почему он не может быть моим по-настоящему? Хорошо, после недолгих раздумий соглашается Ханни. Ма, мы поедем за Роном? Мы можем отправляться прямо сейчас, если ты не против, предлагает Хантер, опаляя меня взглядом. Только дайте мне одеться. Ты прекрасно выглядишь, поехали. Хантер подбрасывает брелок в воздух и ловит его. Первым направляется на выход. Ханни идет следом. Я, немного помедлив, присоединяюсь к их компании. «Какая порода у твоего пса?» – интересуется Хантер. Он усаживает моего сына на заднее сиденье. С удивлением замечаю, что в брутальном джипе красуется детское автокресло. Разумеется, в моей машине оно имеется. Я тронута, что Хантер позаботился об этом для моего сына в своей машине. Это показывает, что он всерьез воспринимает моего ребенка и заботу о нем. Шотландский терьер. Большой и злобный пес. В детстве на меня как-то напала собака. Вырвала кусок мяса из моей задницы, хмыкает Хантер. Сын прыскает в кулак. Моя собака не кусает задницы своим. Ханни, не надо говорить это слово. Анна, он мог бы сказать слово «жопа», но выразился мягче. Ради тебя, наверное, вступается за моего сына Хантер. Хочется возразить. Но Хантер пытается наладить контакт с моим сыном, поэтому приходится помалкивать. Зато всю дорогу болтает мой сын и Хантер. Вернее, мой Ханни болтает несколько раз больше. Он охотно рассказывает о своей собаке, что он любит есть, какие команды знает. Мне нравится, что отношения между маленьким и большим Хантером потеплели. Не знаю, как тяжело мне пришлось бы, если бы Ханни возненавидел своего старшего тезку. Собаку мы забираем без особых проблем. С большой радостью. Хантер отвозит нас всех в парк, где можно бегать и играть с домашними животными, покупать сладости и напитки. Наверное, со стороны мы выглядим почти как семья. День получается мирным и очень счастливым. Потом мы ужинаем в семейном ресторане. Не вычурном, но среднего класса. Хантер сам выбрал бы другое заведение, но приводит нас туда, где будет комфортно и моему сыну тоже. Я принимаю все эти знаки внимания и по-настоящему благодарна Хантеру. Он нагло вырвал меня из привычной жизни, но пытается построить другую взамен. Такую, чтобы была не хуже. Это дорогого стоит.